Павел, автор подписанных им писем лишь в том смысле, что они были написаны под его руководством, либо его рукой, либо под диктовку и посланы с его согласия. Но в целом они не являются его оригинальными произведениями. Следовательно, те литературные критерии, которыми традиционно пользовались при определении авторства Павла, в настоящей форме имеют небольшой вес, ибо их разработчики исходили из ошибочных предположений. Примечание. Новый библейский словарь в двух частях. Замечание об отсутствии литературного, стилистического и словарного единства, сделанные Эллисом и Гарнером, весьма важны. Странно, однако, что авторы статьи даже не упоминают о том, что таковые несовпадения, возможно, появились и из-за редакторской правки поздних апологетов. В пользу возможной связи Аполлония Тианского с историей христианства свидетельствуют не только деяния апостолов и послания апостола Павла. Специалисты, например, отмечают, что апокрифические деяния апостола Иуды Фомы, о котором известно, что он крестил Индию, цитата, имеют весьма близкие параллели смыслового характера с жизнью Аполлония Тианского, Флавия Филострата, точнее, с его путешествием в Индию к Иарху. Примечание Иархас, предполагается, что искаженное Архат. Есть основания полагать, что сирийцы проявили интерес к личности Аполлония Тианского и его учению. В одной из сирийских рукописей сохранились отрывочные изречения и притчи на морально-этические темы, автором которых назван Аполлоний Тианский. Исследовавшему этот текст Готхайлу не удалось установить источник этих отрывков, которые, тем не менее, свидетельствуют о том, что на сирийском языке существовало какое-то сочинение, связанное с именем философа Неопифагорейца. Так что автор деяний Иуды Фомы мог знать о жизни Аполлония не только из сочинений Филострата, но и из какого-то сирийского источника. Примечание. Мещерское. Сирийская словесность и апокрифические деяния апостолов. Иными словами, в сирийской пустыне знали о деяниях Аполлония Тианского. Интересно отметить, что особое почитание апостола Иуды Фомы, образ которого, судя по всему, был скопирован с Аполлония Тианского, получил распространение на восточной окраине Римской империи в Осроэне. Примечание: столица Осроэне, город Эдесса, современный Урфа в северном Ираке. Как считается, первым в истории христианском государстве. Здесь, в конце II, начале III века нашей эры, христианство было провозглашено официальной религией. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что иногда культ Иуды Фомы связывается с императором Александром Севером, почитателем Аполлония Тианского. Примечание: в знак высочайшего почтения император Септимий Север 193-211 установил статую Аполлония в галерее божеств в Пантеоне, тогда как его сын император Каракалла 211-217 почтил память Аполлония часовней. Лампридий, который жил в III веке, сообщает, что император Александр Север 222-235 поместил статую Аполлония в святилище рядом со статуей Орфея. В 216 году, пишет Мещерская, при императоре Каракалле Осроэна лишилась независимости. Император Александр Север был веротерпим, он не счел нужным бороться с христианством, пустившим уже глубокие корни в Осроэне. Одно из его нововведений было связано с установлением культа апостола Иуды Фомы. В паломничестве гальской пилигримки, которая в 384 году посетила столицу Осроэны, сообщается, что письмо Иисуса царю Авгару принес именно Фома. Примечание: мещерская, сирийская словесность и апокрифические деяния апостолов. полагают, что Авгар IX Великий в 202 году нашей эры сделал христианство государственной религией. Предполагается, что переписку с Иисусом имел Авгар V. Примечание. Смотри Деревенский. Статья в сборнике «Иисус Христос в документах истории». Сюжет с письмом Христа к Авгару – совершеннейший миф, подобный многим аналогичным историям, сочинявшимся в то время. И Иисус, отвечая на приглашение царя Авгара, благодарит царя за его приглашение укрыться от гонений у него в Эдессе и заявляет, что он должен выполнить свою миссию, но когда его не станет, то к царю придет апостол и принесет Евангелие. Однако рассказ об Аполлонии при всем при этом довольно любопытен. Ведь Аполлоний Тианский был известен своей перепиской со многими императорами. Может быть, и Авгару он когда-то писал.